А если серьезно, Сири? Джеймс перекатился по кровати и нахмурился, глядя на помрачневшего друга. Глава рода соизволил пригласить меня на каникулы в наше поместье, нехотя уронил Сириус, напряженно играя желваками. Ао, ну твой дед неплохой старикан, не стоит раньше времени переживать, неуверенно пробормотал Джеймс. Может, он решил вмешаться, а куда? Тоскливо пробормотал Сириус и развалился на кровати, закинув руки за голову. Моя маман не из тех женщин, кого можно переспорить. Проще игнорировать, что дед и делает. Нет, тут скорее дело в моем брачном договоре. Ну да, проблема, Джеймс взлохматил волосы и улыбнулся. Ну если что, то двери моего дома открыты для тебя, Сири. Ты меня успокоил, сахатый, хмыкнул Сириус, машинально подтягивая к себе письмо и повертев его в руке. Да даже если только в контракте дело, то я все равно не особо хочу ехать. Скорее всего, кто-то из портретов сообщит моим, а значит начнется очередной раунд на тему того, как велик и могуч темный лорд, и что я обязан пасть перед ним ниц и целовать следы от его ботинок. Тети Дарии тоже попытались рассказать что-то похожее, но, как рассказал папа, дядя Карлус не вовремя вернулся домой и агитаторы вылетели быстрее ветра. Джеймс рассмеялся, но тут же стал серьезным. Правда, папу он тоже едва не выкинул, хотя он и избегает этой темы. Из-за Дамблдора. Понимающе кивнул Сириус. Ну это да. Блин, Джейми, ну я ведь пытался наладить отношения с этой Розой Силвин. Разве я виноват, что она? Тьфу, портки Мордрида, даже слова-то не подобрать. Ну у тебя теперь есть возможности повелять, раз уж тебя подвинули в очереди на наследство. И что, гулять я бы смог и с женой, тут ведь не в этом дело. Ты же за своей Эванс тоже не от великой любви носишься. Джеймс скривился, но поспорить с данным утверждением не смог. Сириус был прав, как ни прискорбно. Длинная родословная и чистая кровь имели не только плюсы, в виде родовой библиотеки, внушительной суммы в банке и многого другого, но и весьма ощутимые минусы. Одним из таких являлась проблема с наследником. Слабая ведьма просто не смогла бы выносить его ребенка, а все более-менее сильные или могущие стать таковыми были в родстве с ним. Нет, безусловно, можно сделать и из слабой ведьмы кого-то, кто будет равен Моргане, но половина ритуалов была под запретом, часть необходимых компонентов тоже была в черном списке, а самое главное, никто не был уверен в том, что в один прекрасный момент ведьма банально не споткнется и не проломит себе голову. Эванс отвечала всем запросам и требованиям, требовалась сущая мелочь, влюбить ее в себя, ну или уговорить. Поначалу она была одним из вариантов, а теперь практически единственным. Только вот у Джеймса все чаще мелькала мысль о том, что его избранница несколько туповата. Ну а как еще думать о той, которая продолжает дружить с человеком, готовящимся вступить в радикальную террористическую группировку. Причем не абы какую, а в ту, где основной идеей стоит уничтожение или порабощение маглов и маглорожденных, а она была именно такой. Вот и Поттер не знал, как ее называть. У меня всегда есть вариант с тем, чтобы банально переговорить с ее сестрой, небрежно уронил Джеймс. Ага-ага, да-да, согласно закивал Сириус, широко оскалившись. А она всадит тебе в задницу молнию, или плетью перетянет. Это горячая мисс та еще штучка. Ой, да ладно, я же не предлагаю ничего особенного, отмахнулся Поттер. Договорные браки норма. Тем более, что Лили мне нравится, в конце-то концов. Это тебе надо думать, как дальше быть, Силвины обиду-то затаили. А если я женюсь на ней, то что? Все равно лизать задницу их господина не собираюсь, а в этом случае так и так ненавидеть будут, равнодушно пожал плечами Сириус. Хотя вариантов у меня и немного. Или это курица, или дети Сквибы, с 70% шансом. Восславим мою маман, и их гениальные расчеты, которые привели к такому. Хотя меня больше интересует, что ты планируешь дальше. Вернее, что планируют твои родители. Пока в сомнениях, расплывчато уронил Джеймс, бросив острый, внимательный взгляд на друга. А что? Да нет, я так. Просто раньше ты более уверенно смотрел вперед. Раньше моя тетя была при смерти, а дядю ничего не интересовало. Сейчас все поменялось. Папа, конечно, весьма близко общается с директором, но ссориться с братом не станет. Да и одно дело школьные разборки, приколы и прочее, а совсем другое воевать с родней. Не знаю, Сириус покачал головой. Тут как бы родня с нами воевать не начала. Да и хватает у них наемников, которые уж точно сомневаться не станут. Нет-нет, я ничего не говорю, но и слишком доверчивым быть не советую. Твои родители всегда готовы принимать гостей, а слухи сейчас ходят всякие. Джеймс тяжело вздохнул, вспоминая скандалы дома, намеки на которые проскальзывали в письмах от мамы, но не стал что-либо говорить. Пока жив дядя Карлус, то у рода Поттер есть варианты, как быть дальше, если же с ним что-то случится, то особых вариантов у них не останется. Вернее, варианты-то будут, если он не станет брать в жены Лили, а обратит внимание на другую девушку, которая тоже подходила по расчетам. Шагнув в палатку, я моментально наткнулась на того самого, как его назвал Александр, краснолюда. Широкое, круглое лицо с мясистыми губами и носом картошкой. Небольшие карие глаза с легкой хитринкой и приплюснутые, словно у боксера, уши. Короткий ежик седых волос, практически отсутствующая шея и поистине квадратное телосложение, при том, что рост у этого представителя двергов был повыше, нежели у привычных мне гномов или швейцарцев. 1,50-1,55 м, если не 60. Интересно, они все такие, или этот великан среди прочих? Иштван красне, пробасил краснолюд, тяжело поднимаясь мне навстречу с небольшой софы, на которой он сидел, и протягивая широкую, мозолистую длань. Халат, в который он был одет, настолько тяжело колыхнулся, что даже далекий от воинского дела разумный догадался бы, что это далеко не обычная ткань. Квилек, лаконично представилась я, с интересом рассматривая его. То, что передо мной далеко не чистый дверг, было и так понятно, но вот именно сейчас я смогла понять, что он вообще, похоже, не дверг. Стихия земли в нем была видна четко, но от классического дверга его отделяла пропасть, примерно такая же, как и у человека с шимпанзе. Интересный экземпляр, что ни говори. Хельга, в тон мне представилась высокая, статная блондинка с холодными ярко-голубыми глазами и жестко поджатыми полными губами. Дирая, мягко провела третья гостья, не столь давно прибывшая на переговоры. Невысокая, но все же повыше Иштвана, с кожей оливкового цвета и волосами цвета темной меди. Одна из немногих еще живущих на земле дриад. Не из тех, которые духи деревьев, а из их, скажем так, близких родственников, которые тоже предпочитали жить в глуши лесов, но все же были более человекоподобны, и для размножения им требовались люди, конкретнее, мужчины, ибо рожали они либо девочек-дриад, либо мальчиков-магов. Мой союзник уже провел предварительные переговоры, так что объяснять вам, что вы получите, не нужно. Осталось только решить вопрос с вами. Я повернулась к дриаде. Нас слишком мало, чтобы серьезно говорить о военной помощи. Да, мы не забыли, как это делается, но... Дирая опять мягко, извиняюще улыбнулась, разводя руками. Мы сдохнем, но источник либо отстоим, либо... Кахаем, сдохнем, пробурчал Иштван. Нас осталось две общины. В общей сложности, менее 500. Дирая бросила короткий взгляд на гнома и повернулась ко мне. Именно поэтому я и прибыла сюда. Если немного потянуть с пробуждением, а многоуважаемые краснолюды согласятся на это, то первыми заметит именно их. Тогда мы сможем хоть немного подготовиться и потянуть время, требуемое вам. Первыми заметит не вас и не вас, нехотя пояснила я, задумчиво рассматривая лесную жительницу. Неплохая энергетика, но весьма своеобразная и полностью завязанная на место обитания. Своего рода ведьма, но с перекосом в сторону природы. И не человек. Мне на это плевать, но она по своему права, сметут их крайне быстро. Если дать им время, то они успеют напитать лес силой, после чего выковыривать их станет архисложной задачей. Но им нужно дать это время. Сперва я хочу дать миру воду, а следом огонь, после чего землю и воздух. Ну и уже в самом конце пойдут, так называемые, нейтральные источники. Сколько смогу. Так что, если все сделаете по уму, то вас вообще могут до самого конца не обнаружить. Вернее, не поймут, где именно искать. Слишком сильные возмущения, понимающе кивнула Хельга. Резонно, но жалко. Маги не потерпят появления неподконтрольных им, и тем более неподходящих для них, источников. И начнут решать этот вопрос. К тому моменту, когда станет поздно, они успеют многие из них убрать. Если все получится, то я вам еще принесу то, что необходимо для создания источника. Хоть большого, хоть малого. Да это понятно, только насильственное убирание источника оставляет шрамы, после которых многие годы нельзя повторить подобное. А подходящих мест не столь и много. «Значит, опять война», — внешне равнодушно констатировала Вейла. «Малые источники нам нужны огненные», — без перехода добавила она. «И нам тоже», — тут же отреагировал краснолюд. «Да я поняла», — я пожала плечами и достала приготовленные посылки, ту же вручив их каждому. «Внутри инструкции, разберетесь, и не напортачьте, второго шанса у вас может и не быть». Глядя на бережно прижимающих к груди, в случае с Иштваном, или сразу же спрятавших куда-то в подпространственный карман, Хельга, полученные дары, я мысленно усмехнулась. Естественно, я не говорила им, что все уже решено и продумано. И если все пойдет как нужно, то к ним вообще никто не успеет прийти. Но зачем обнадеживать? В жизни есть место случайностям. И лучше быть готовой к самому неприятному варианту, нежели потом говорить «упс». Моя ставка была на воду и огонь. Когда судоходство начнет вставать, а в мире резко прибавится различных огненных созданий, то магам точно станет не до поисков на земле. И даже если сам Фламель просчитает меня, то у него не будет возможности мне помешать. Ему нужна будет армия, а где он ее возьмет за короткое время? Да нигде. Но для этого придется еще немного поиграть в преподавательницу дуэлинга, чтобы он и дальше искал следы в Британии, уверенный, что мы пытаемся поломать его игру. Хотя оставалась проблема с самой печатью. Кто мешает ему банально плюнуть на поиски и просто ждать меня там? Опять же, как я уже не раз думала, можно устроить резню, быстро набираясь сил. Но смысл? Даже все население этого мира не поможет мне добраться до половины моего потенциала. Да и сестра не обрадуется, оказавшись посреди огромного некрополиса. Так что проще подождать, неторопливо раскачивая мир, а там возможно и демоны или еще какие гости появятся. Тем более, если уж на то пошло, то мне еще и банально интересно, что же такого в этих несчастных чистокровных, которых приготовили на убой Фламелико. Ну не просто же так к концу гипотетических разборок должны были исчезнуть несколько древних родов. Либо у них есть нечто в библиотеках, либо же сами маги и чародейки чем-то не устроили владык мира сего. Время все равно не ускорить, знания лишними не бывают, а хоть тут и нет особо мощных боевых чар, зато хватает многого другого, так что я пока решила не спешить. И это еще не считая того, что хранительница не найдена, что также было весьма весомым аргументом. Были и иные факторы, каждый из которых являлся несущественным, но в сумме они заставляли меня чего-то выжидать. Я и сама не понимала чего, но интуиция, отточенная далеко не одной схваткой, где ценой выступала даже не смерть, а потеря души, тоненько звенела на периферии сознания, и я предпочитала не игнорировать ее. В 1828 году венгр Едли Каньош, который изобрел ранний тип электрического мотора, создал миниатюрную модель автомобиля, приводимого в движение при помощи его нового двигателя. Закрыв фолиант по истории, я убрала его на полку и задумчиво покивала своим мыслям. Факты постепенно складывались во все более полную картину, правда меня это не особо радовало. Не то чтобы у меня будут какие-то сверхъестественные проблемы, но я все же надеялась, что больница названа в честь святого Мунга просто ради отвлечения внимания. Оказывается, не совсем. Инквизиция в обычном мире практически потеряла все свои позиции, зато вот в магическом все было далеко не так. По крайней мере, пока что все выглядело далеко не радужно. Ряд имен широко известных церковных иерархов дублировались в скрытом мире, среди представителей из потомственных магических семей. И это заставляло задуматься. Еще и МакГонагалл начала доставлять проблемы. Вернее, она и так их создавала, но в последнее время словно свихнулась на теме того, что Лили Эванс самая умная ведьма за последние столетия. Самая одаренная чародейка. Самая. Да проще было сказать, чего она не самая. И вроде как хвалит и ладно. Наоборот бы радоваться, да вот только ситуация не позволяла. И похвала звучала так, словно весь остальной ученический состав школы после выпуска пойдет стройными колоннами в психиатрическое отделение Мунга. Это, естественно, вызывало зависть и агрессию со стороны остальных учеников, перед которыми неустанно нахваливали маглорожденную сокурсницу. Учитывая все громче звучащие призывы сторонников Волдеморта, которые, мягко говоря, недружелюбно относились к выходцам из обычного мира, это выглядело странно. То ли замдиректора надеялась, что Лили прямо в школе разделает, то ли действительно была дурой, которая не понимает, что творит. Не знаю. Зато знаю, что детишки писали письма домой, а вот уже это было опасно. Не для меня, но я не понимала, чего добивается Минерва, что заставляло меня тратить время на попытки понять это. Ладно бы Лили действительно была на пару шагов впереди всей школы, я бы смогла понять радость декана Гриффиндора. Ну так нет же. У Лили было весьма неплохо с чарами, и прекрасно с зельеварением, зато с той же трансфигурацией были некоторые проблемы. Зати и Дуэлинг тоже хромали, но довольно хорошо справлялась с гербологией. Ну так где тут одаренность-то? Или плевать кого хвалить, главное чтобы не чистокровных, ну или по крайней мере не со Слизерина и Ривенкла. Так что ли? И после этого ожидать, что все будут сосуществовать мирно. Тут уже вопрос стоял не о Лиле, которая мне в общем-то и не нужна была, а о том, что будет со школой дальше. С таким отношением со стороны замдиректора никакого Волдеморта не надо, все равно полыхнет. И передо мной отчетливо встал вопрос, что же делать с МакГонагалл. Раз уж взялась, то нужно доводить дело до конца. Оставлять все как есть нельзя, если до этого я еще сомневалась, то теперь прекрасно видно, что она не является хорошей кандидатурой ни на один пост. Правда, и просто так уничтожать ее было глупо. Вот и пришлось терять драгоценное время, чтобы высчитать и составить ритуал, после которого старая Минерва уйдет в небытие, зато появится новая, более адекватная, а заодно и разбирающаяся в том, что нужно делать декану и учителю в школе-интернате такого типа, как Хогвартс. Остальные деканы меня тоже, конечно, не впечатляли, но те хоть не были настолько явными сторонниками Дамблдора и его политики. Да и не хотела я пока трогать полукровку подземного народа, ну и профессора гербологии, которая постоянно ходила с амулетом ложной личины, тоже решила оставить на потом. Слизнарк же и так хотел в ближайший год-два уйти на покой, но все не мог найти себе смену, из-за чего директор и совет попечителей постоянно уговаривали его еще немного побыть на своем посту. Вот и получалось, что единственной проблемой, помимо Дамблдора, была только МакГонагалл. Можно было бы ее просто уволить, благо, что до Самайна осталось чуть-чуть, а после него Дамблдор из школы вылетит. Да вот только не факт, что совет попечителей согласится с этим. Ну и оснований, по большей части, законных нет. Проредить совет, а только потом убрать ее. Это время, да и никто не поручится, что вместо нее придет более подходящая кандидатура. До сих пор вон споры идут, кого пихать на должность замдиректора, а пока Минерва так и тащит три должности. И неизвестно, когда придут к какому-либо решению, ибо нейтральные кандидатуры пока не особо рвутся в Хогвартс. Вот и получалось, что придется рискнуть и пойти достаточно сложным путем для решения данного вопроса. Записав найденные имена в блокнот с протеевыми чарами, пусть Александр разбирается, я отправила Кати домой, а сама направилась в одну из больниц. У меня было три вероятных кандидатуры на место будущего декана Гриффиндора. Главное убедить их, ибо в Санта-Клауса они уже давно не верили. 45-летняя Сара Джессика Маккаллен уже давно смирилась с тем, что 50-летие она встретить не сумеет. Болезнь медленно, но неуклонно вгоняла ее в гроб, так что ей оставалось только подготовиться к этому. Детей не было, но зато была куча племянников и племянниц, жизнь она прожила, как ей хотелось. Даже жаркая и пламенная любовь была, со смешком призналась она себе, вспоминая далекую теперь, но такую незабываемую юность. Чего бояться, что она не познает на собственном опыте, что такое старческое слабоумие или не побывает в доме престарелых. Ну уж и без такого опыта можно обойтись, в конце концов. Сварив кофе, она удобно устроилась в любимом кресле у окна и, сделав пару глотков, закурила, со слабой улыбкой вспомнив, как старшая сестра доказывала ей, что здоровье нужно беречь. Ну берегла, и что? Диагноз в 44 года абсолютно ясно показал, что береги или нет, а болезнь может прийти к любому. Табачный дым хоть немного отвлекал от вечной тянущей боли в затылочной части, от которой уже не особо помогали таблетки. Вежливое покашливание сбоку заставило ее поперхнуться и вытаращенными глазами уставиться на незваную гостью, неведомо как попавшую в гостиную ее уютного двухэтажного домика. Среднего роста, медные волосы и темно-зеленые, колдовские глаза насмешливо смотрели на нее с красивого лица незнакомки. Свободный плащ необычного вида, под которым виднелась крайне короткая юбка и обтягивающий кожаный. Сара затруднилась ответить, что же такое надето на гостье. То ли лифчик весьма необычного типа, то ли это короткая майка, то ли... Она скользнула взглядом по длинным сапогам-чулкам и растерянно дернула рукой, едва не пролив напиток. Не стоит так волноваться, я пришла не со злыми намерениями, мягкий грудной голос буквально завораживал. Как вы попали сюда? Справилась с растерянностью Сара. Магия, обворожительно усмехнулась женщина. Вы же любите читать нечто такое, Проникновение в чужое жилище, это преступление, машинально сообщила Сара, чувствуя себя несколько неуютно. Ни малейшего звука, дверь к тому же была заперта на цепочку, но как-то ведь же она сюда попала. Бросьте, ну право слово, ну какое проникновение. Мягко рассмеялась гостья, закидывая ногу на ногу и откидываясь на спинку дивана, не открывая взгляда от глаз Сары. Вы так и не ответили на мой вопрос. Какой? Сара машинально сделала пару глотков кофе и затянулась, попутно пытаясь понять, не могли ли у нее возникнуть галлюцинации от новых лекарств. Вы любите читать о колдовстве, магии и всем таком, спокойно повторила женщина. Вконец растерялась Маккалин, недоуменно глядя на нее. Вы рылись в моих вещах. Нет, ну что вы. Я рылась в вашей голове, иронично уронила гостья. Понятно, Сара окончательно уверилась, что бредит. Обидно, конечно, что столько лет ставя диагнозы другим, в итоге сама оказалась на их месте, но ничего особо удивительного в этом нет. Не она первая, не она последняя. Нет-нет, поверьте, вы далеко не сумасшедшая, по крайней мере, не хуже других. Просто я могу прочесть ваши мысли, вот и все. И нет, я не мираж. Можете потрогать, гостья рассмеялась, наблюдая за ней. Ну право слово, ну что вы в самом-то деле? Я реально, и колдовство реально. Сара молча поднялась из кресла и подошла к женщине, быстро, пока сама не передумала, коснувшись до нее. После чего вернулась обратно, напряженно глядя на гостью, вернее на вспыхнувший у нее в руке шарик света. Фокус, фокус, повторила та, словно пробуя его на вкус. Ну а так, кресло под Сарой словно бы взбесилось, а через мгновение руки женщины оказались скованы неведомо откуда взявшимися браслетами. Немного подергавшись, она раздраженно испуганно посмотрела на незнакомку. Получив в ответ улыбку, следом она почувствовала, как кандалы исчезли, но зато ее одежда претерпела кардинальные изменения, превратившись в какое-то бальное платье века эдак 18-го. Тоже фокус. Вежливо поинтересовалась колдунья у Сары. Вам нужна моя душа. Душа. Ну в какой-то степени, можно и так сказать. Она останется у вас, просто вам придется поработать. Мир несколько глубже, нежели вы себе это представляете, вернее представляли ранее. И магов, колдунов, ведьм и чародеек, как и многих других мифических существ в мире хватает. И далеко не все живут в мире, едва заметно улыбнулась гостья. Вы все равно умираете. Вам никто не поможет. Новое тело. Постарше вашего, но со временем оно помолодеет. Лет до 20. Магические способности. Знания. Деньги. Да много чего. А от меня тогда, что нужно? Сара никогда не была верующей, более того, она была скорее атеисткой, но... Новое тело. Магия. Серьезно. Школа. Коротко и лаконично уронила гостья, не отрывая от нее понимающего взгляда. В магическом мире идет война. Вернее готовится начаться. И там есть школа. Древняя, почти 1000 лет истории, и всегда бывшая в стороне от разборок. Детей никогда не тянули в них. Старые традиции, так сказать. И всех это устраивало. Ну почти всех. Гоблины, великаны или тролли плевать хотели на всякие договоренности. И сейчас получилась такая ситуация, что директор школы и его заместитель забыли о традициях. Они едва ли не поощряют внутренние конфликты, а в магическом мире далеко не ваше толерантно-либеральное сообщество. Там прекрасно помнит, что такое кровная месть. Вербовка школьников в террористическую организацию, даже в две. Избиения, насилие, кражи. И самое главное, это то, что деканы факультетов едва ли не плевать хотели на школьников. Мне нужен такой заместитель директора, как вы. У вас отличное образование и шикарный стаж работы. Мешать вам никто не будет. Поверьте, наклонившись вперед, она бросила возникшую у нее в руке папку на колени Саре. Ознакомьтесь, там более полная информация. Спустя полчаса Сара подняла глаза на гостью, все это время молча сидевшую на диване и попивавшую какой-то сок из небольшой фляжки. Правда, у Сары возникли сомнения в том, насколько та небольшая, учитывая, что прикладывалась к ней женщина довольно-таки часто. Значит, я буду этой самой. МакГонагалл. Запнулась на мгновение Сара, бросив косой взгляд на документы у себя на коленях. Профессор трансфигурации, сиречь превращения, декан Гриффиндора и замдиректор, так, вас освободят от деканства и преподавания. Ну, можете потом вести какой-нибудь факультатив, но основная ваша обязанность будет в организации. Понимаете? Конечно, понимаю, только вот не понимаю, как я должна буду выучить все это. Сара сардонически улыбнулась. Вы получите всю память реципиента и абсолютно здоровое тело. После второго предложения улыбка Сары погасла, и она прикусила губу. Почему о вас никто не знает? Разрываясь на части от противоречивых желаний, выпалила она. Если вас столь много, то хоть какие-нибудь слухи должны же ходить, разве нет? Чары, заклинания и зелья. Стереть, вернее заблокировать кусочек памяти не столь уж долго, поверьте мне. Кроме того, кому нужно, те знают. Но опять же, вскоре узнают все. Только от того, что узнают, магия у них не появится. Более того, у них возникнет зависть, а это приведет к разного рода происшествиям на протяжении какого-то количества времени. Я знаю, что вы скажете на это. Почему мне тогда нужно лезть в это, если скоро может возникнуть новая эпоха костров, согласилась Сара. Потому что лучше иметь магию, чтобы спасти и помочь тем, кто тебе дорог, нежели остаться простым человеком. Вы же не думаете, что маги добровольно пойдут на костры? Будет война, и цивилизация падет на колени. Много навоюют обычные люди, когда у них пропадет свет, вода или прочие радости жизни, без которых они теперь не могут обойтись. Маги же все это могут себе наколдовать. Да и не факт, что война успеет начаться. Та, о которой мы сейчас говорим. У мира хватает и других проблем, на разбирательство с которыми проще идти с магией. Нет, я вас не собираюсь заставлять. Вы далеко не единственная, просто вы наиболее оптимальный выбор для этой должности. Поэтому я и пришла к вам. Оптимальный. Вы предлагаете мне соучастие в убийстве. Она резко перебила Сару гостья. Она готовится убить далеко не один десяток, если не сотню выпускников школы. Им будет по 17-18 лет. Да и не только их, если уж на то пошло. Маглов, ну не одаренных, обычных людей, будут резать именно эти дети, которым загадили голову непонятными лозунгами. Знаете, на что способны фанатично настроенные подростки? По истории у меня были высшие баллы, кисло уронила Сара. Вы многое видели в этой жизни. Побывали в разных местах и странах. Самое главное, так это то, что вы трезво смотрите на мир. Минерва МакГонагалл не заслуживает права на жизнь. Получив ее память, вы сами согласитесь со мной. В школе нужно учиться, причем нормально учиться, а не готовиться к вступлению в разнообразные революционные кружки. Научите детей думать, трезво и критично. Это ведь ваша страна. Хогвартс находится не в Антарктиде или Африке, а у вас под боком. Вы хотите получить консервативно-фашиствующую клику себе в соседи, либо озадаченных несением всеобщего блага, как они это себе понимают. Ну и как бонус, вы получите уже ранее озвученное. Магию, знания и прочее. Я умираю, так что если есть шанс еще пожить, то почему бы и нет. Сара пожала плечами. Только как быть с коллегами на работе? Они ведь увидят, что я изменилась. Никакие проверки не смогут показать, что вы это не совсем Минерва МакГонагалл. Нет, варианты, безусловно, есть. Только все эти направления магии признали темными и запретили. Ваша задача, помимо прочего, способствовать их возвращению. Так ведь? Переживать не стоит, ибо через месяц даже полное сканирование ничего не покажет. Поэтому пусть думают, что хотят, главное, что доказать ничего не смогут. Ну и первые дни постарайтесь особо никуда не лезть, пока вся память равномерно не оседет, лучше даже неделю. Директора еще несколько дней не будет, а после Самайна вообще придет другой. И этот другой точно ничего вам не скажет. Так что, переживать вам не стоит. Единственное что, это все свободное время потратьте на освоение знаний, чтобы рефлексы и мышечная память перешли на вас. Иначе могут быть казусы. Сара растерянно открыла рот, потом закрыла и вновь открыла, судорожно подбирая слова и не зная, о чем еще спросить. Она прекрасно отдавала себе отчет, что заключает сделку с дьяволом, пусть и выглядящим невообразимо чарующе, но ведь посланники ада именно так и прячут свое истинное лицо. Только вот и умирать ей не хотелось. И что делать? Вытащить Минерву МакГонагалл из замка оказалось до смешного просто. позвать в кабинет, оглушить и, запечатав помещение, утащить ее через камин. Да, рано или поздно ее хватится, но к тому моменту она уже вернется обратно. Ну а что она так долго делала в кабинете у учителя дуэлинга? Да кому какое дело? Может, у нас любовь, в конце концов? Никто же не задавал вопросов Дамблдору, какие взаимоотношения связывали последнего с Гриндевальдом. Кладбище Кинсалгрин уже ждало нас. Приготовленная ванна с кровью, усыпленная Сара Маккаллен и три жертвы, которые должны были пойти на подпитку. Все же МакГонагалл была далеко не молода, а я пообещала омоложение. Процесс будет растянут во времени, чтобы снять лишние вопросы, так что главное было провести ритуал. Ну и оставить сам подарок в виде некроисточника. Пусть Аврора тренируется, мне не жалко. Заодно и Дамблдор подольше в школе не появится, как-никак светлый маг же, вот и будет демонстрировать навыки борьбы с тьмой. Осторожно нанеся глифы на тело Сары, я погрузила ее в кровавую купель и активировала руны по периметру. После чего развернулась к Минерве, с которой предстояло еще поработать. Последняя уже пришла в себя, вытаращенными глазами смотря на происходящее и пытаясь освободиться. «Не старайся!» «Бесполезно!» Взмахом палочки, освободив ее от одежды, я достала скальпель и, наложив еще пару чар, принялась наносить руны и глифы. «Понимаешь, будь ты умнее, ну и порядочнее заодно, да в конце концов, будь ты педагогом, а не...» Проглотив ругательство, я хмыкнула и продолжила. «В общем, готовься. Тебе предстоит ментальное знакомство с той болью и обидой, которую испытали все пострадавшие от шуток твоих подопечных. Нет-нет, я не спорю, это было смешно. Только вот самим им, ну тем, кто пострадал, смешно не было. Люди ведь разные, ты знала. Кому-то плевать на то, что его с отходами мешают. Кому-то нравится секс. Третьи получают удовольствие от учебы, а бездействие вгоняет их в уныние. Другие социопаты и мизантропы. Еще кто-то может с трудом просидеть в одиночестве больше получаса, после чего идет к друзьям. Не знала. Ну так, откуда тебе такое знать? Для этого нужно общаться со своими подопечными, и более того, считать их своими. Ты же их воспринимала как не пойми кого. Вроде и декан, а свалила все на старост. А кто такие старосты? Те же ученики, которые не столь давно страдали от других, и теперь мечтают самоутвердиться. Другие просто боятся выступить против шутников, потому что либо сами по себе трусоваты, либо у тех родня влиятельная, либо еще какие-то причины. И не мне их судить, они дети. Какой с них спрос? Зато он есть с тебя, нехорошая ты женщина, чтобы не сказать грубее. В конце концов, я все детство провела в казармах гвардии Изолита, так что сказать могу, но вдруг мама потом узнает, а опять будет за мной гоняться с хлыстом и матом. МакГонагалл дернулась, вернее хотела, пытаясь что-то сказать, но чары были весьма специфичны, так что единственное, чего она добилась, это невнятного мычания. Да знаю я, знаю. Гриффиндорцы должны быть такими и сякими, только при чем тут остальные факультеты? Почему Слизерин, Ривенкла и Хаффлпаф должны узнавать, какими, оказывается, являются гриффиндорцы? Да и, если уж на то пошло, а какими? Малолетними шакалами, которых покрывают декан и директор, оборотнями, которые учатся бок о бок с обычными магами. Ты откуда знаешь, насколько они опасны? Никто не проводил на эту тему опытов, ну, кроме Гриндевальда, но его записи в широкие круги не попали. Или, быть может, они должны быть первыми во всем, как моя сестра, невзирая на то, что она таковой не является. Но ведь на это плевать, главное, что официально говорится совсем другое. И это повод унизить чистокровных, и натравить на семью Эванс недоброжелателей. Да, знаешь, ладно бы еще какие-то рамки у вас были, но ведь их нет. Оскорбленные шутками гриффиндорцев, остальные начинают им мстить, а в ответ идет новая волна. А что делает администрация? Чистка котлов, натирание кубков. Да за то, что Кларисса Годфри испытала на себе после шуток мародеров, я бы устроила резню. Ну или взяла пример с мамы и превратила в пустыню половину Британии. Правда, буду честной, действия Слизерина тоже далеки от идеала. Мари Хопкинс и Генри Дубин, полукровка и маглорожденный, которых подвесили вверх тормашками представители изумрудного факультета, как и еще ряд других событий, привели бы к ранее сказанному. К резне, если говорить более проще и прямее. Только тут опять же твоя вина, только уже как замдиректора. Картины, домовики, сигнальные чары и прочие тонкости вполне позволяли установить виновников и высечь их перед всей школой. Ну вы ведь добрые, да, либералы, толерасты. Вам же плевать на то, что для некоторых подобное сравни смерти. Ты в курсе, что Мэри Хопкинс хотела вены вскрыть, после того, как продемонстрировала свое нижнее белье толпе убогих? Знаешь, почему не вскрыла? Потому что я научила ее кое-каким чарам, поговорила с ней, а после этого виновники ее позора 2 дня диареи страдали. Помнишь? Помнишь, удовлетворенно заключила я, внимательно посмотрев ей в глаза. Можно было бы и не рассказывать ей подобное, но мне нужно было заставить ее немного раскачать, чтобы процесс уничтожения ее я начался. Это с Сарой было легко и просто. Немного воздействия, надавить на то, о чем она и так думала, семья и смерть, предложить выход, и она дала полностью самостоятельное согласие. Ритуал требовал именно этого, иначе был шанс получить не новую МакГонагалл, а сбрендившую ведьму. В лучшем случае, ты не переживай. Парочки обиженных грифами, я тоже подсказала кое-какие варианты. Судя по лицам виновников, им не понравилась месть. Ну и что? Верно. Никто же не заставлял палочку доставать и творить всякую фигню. Вот то ли дело я, а если достала, то кто-нибудь умрет. Поэтому достаю редко. Правда, она мне особо и не нужна, но это уже другой разговор. В конце концов, лупили бы их плетью, у них бы понимание было, что либо не гать, либо не попадайся. Да и выбирают ведь еще таких, у кого потенциал весьма хорош, а нет бы на идиотах испытания проводили, ну или на ком-то, кто венцом своей жизненной карьеры видит не развитие себя как мага или ведьму, а работу в министерстве или удачное замужество. Ну вот зачем такие нужны в Хогвартсе? А толк от них какой? Мэри Хопкинс же весьма умная девочка. Будущая звезда в рунологии и чарах. Генри Дубин чуть-чуть неумело и неуверенно, но двигается по пути артефакторики. Эх-ха, идиотский мир, я бросила короткий взгляд на лицо Минервы, которая что-то хотела опять сказать и ехидно ухмыльнулась. Поттер, да какое у него будущее-то, если на него глаз твой Альбус положил? У него только одна карьера, Аврор. И то не факт, убийство же это грех, да. Ну вот, значит и сдохнет на первом же задержании. Такс, ну-ка, на животик переворачиваемся, мне еще тебе на спине нужно кое-чего изобразить. Так о чем я? А, ну да, о магах и не пойми ком. Нет, ты меня пойми правильно, я не против брака и тому подобного. Я против идиотов. Если тебе магия не нужна, то не мешай другим. А что делают твои грифы? Или некоторая часть альтернативно развитых чистокровных из числа сторонников новоявленного темного лорда? Правильно, мешают. И опять же, я не против войны, наоборот. Если не успею сделать свои дела раньше, то присоединюсь к местным разборкам. Если же успею, то вашему лорду придется сильно постараться, чтобы его хотя бы светлым посчитали. Мда, там, знаешь ли, такие светлые, что все ваши темные в монастырь побегут. А кто виноват? Правильно, ты, и Альбус твой. Но не переживай, тебе недолго страдать. Я рывком перевернула ее на спину и быстро нанесла 3 глифа на лицо. 1 на лоб и 2 на щеки. Ну, прощай, что ли? Подняв ее в воздух, я отлевитировала ее к ванне и опустила в закипевшую кровь. Что же, теперь все зависит от тебя, Сара. Разум Минервы уже разрушается, главное, чтобы ты не испугалась. Отойдя в сторонку, я присела на край саркофага и погрузилась в размышления, дожидаясь, пока процесс будет завершен. Сейчас разум и душа одной жертвы крошится на куски, а вторая вбирает это все в себя. Если бы я не нанесла предварительно руны и не начала ломать ями нервы, то произошел бы поединок их душ, только в этом случае я бы не рискнула поставить на Сару. Все же МакГонагалл знала и практиковала окклюменцию, легилименцию, ну и не нужно забывать об анимаге и крайне неплохом контроле мастера трансфигурации. Вполне могло бы получиться так, что из ванны вылезла бы она, только со знаниями Сары. Александр правда напирал на то, что Слизнарта, декана Слизерина, тоже следует заменить, ибо внушал он кое-какие подозрения. Только вот на кого. Первого попавшегося же не будешь хватать, лишь бы был. Сара имела образование психолога и практику почти в 20 лет. Плюс, работала учителем несколько лет в одной закрытой школе. Была волонтером в Африке, имела ученые степени, да не за красивое личико и постельные фантазии, а за реальные дела. Кроме того, далеко не один год нянчилась с племянниками. В общем и целом, она была той самой кандидатурой, которая требовалась на должность замдиректора по учебной и воспитательной части. Остальные вопросы возьмут на себя Аргус Филч и экс-кровавый барон. Так что верхушка административно-педагогического состава Хогвартса практически сформирована. Флитвика и Спраут трогать не будут, должность декана Гриффиндора займет воплощенный потомок Годрика. Оставался, как я уже и сказала, только вопрос со Слизерином, вернее с главой сего дома.